Эпилог. 5 лет спустя. «Катриона!» — слышу я оклик Мэтью со двора замка. «Не знает, что ли, что у Энтони сейчас дневной сон. Нашему сыну уже 3 года. Так быстро летит время». Аккуратно уложив сынишку в кроватку и поправив одеялко, я подхожу к окну. Рядом с Энтони тут же устраивается друид, дождавшись, наконец, когда он может лечь рядом с ребенком. Мой фамильяр не упускает случая понежиться рядом со своим будущим хозяином. Я выглядываю из окна спальни сына. Во дворе стоит карета с королевским гербом. В сердце заползает холодок. Только этого еще не хватало. Что нужно королевскому посланнику в нашей глуши? Из-за кареты выходит милорд Райтер Арканте с красивой девушкой. Как интересно этот прохвост умудрился приехать в таком экипаже. Дракон всегда был полон сюрпризов. Надеюсь, на этот раз он просто приехал похвастаться своей новой жизнью. С той поры, как 5 лет назад он с помощью Мэтью приобрел дом в столице Корнуола, к нам больше не заявлялся. А сегодня, видимо, луна в Козероге, раз милорд явил нам свой светлый лик, да еще и с девушкой. Леди Катриона, просовывая в узкую щель двери голову, тихо произносит Мал, чтобы не разбудить Энтони. Лорд Макинтайр послал за вами. Милорд Арганте приехал. А с кем он пожаловал, не знаешь? С разгорающимся любопытством спрашиваю я. Не сказал, но вид у него как у победителя. Мал за это время возмужал. Мы отправили его учиться в столицу. Мэтью посчитал, что нам нужен свой юрист, и теперь Мал учится в университете. Остался год до получения степени бакалавра, а Мэтью уже подумывает об открытии практики для него. Я спускаюсь вслед за Малом в гостиную. Он уже стал мне как сын. Если Мэтью думает о его работе, то я о хорошей жене. Присмотрела уже неплохую девочку, дочь купца. «Катриона, как же я рад тебя видеть!» Распахнув объятия, двинулся мне навстречу милорд. «Взаимно!» Немного растерянно отвечаю я, задыхаясь в его медвежьей хватке. Сразу же начинаю себя сканировать на предмет магического воздействия. Я все еще не доверяю дракону. «Позволь тебе представить мою невесту, Летицию Корнуольскую, любимую сестру нашего короля», с гордостью произносит милорд. «К счастью, дракон держит меня под локоток». Лорд Макинтайр просил у его величества разрешения на открытие школы-интерната для магически одаренных детей. Так и знала, что он не успокоится. Бросаю я на мужа возмущенный взгляд. Он уже 5 лет как отошел от дел в Ордене Дракона, но тем не менее продолжает добиваться равных прав для магов и людей. Теперь вот школа. Не сидится ему спокойно. Меня замучил обучением магии, сын родился, его надо учить. Так нет, у него наполеоновские планы. Этот мужчина неисправим, вздыхаю я. Но ведь за это я его и люблю. Его величество разрешил открытие и даже соизволил создать школу под патронажем своей сестры. С гордостью произносит милорд. Мэтью с трудом удается сдержать торжествующую улыбку. Он всегда добивается того, чего захочет. А мне интересно ваше производство цветных тканей. Доброжелательно улыбается Летиция, а у меня от ее улыбки мороз по коже. Так вот, зачем она сюда пожаловала. Ей нужен секрет окраски ткани без магии. Мы с Мэтью долго бились над различными цветами. Желтые и черные получились с первого раза. Удалось даже выбелить шерсть до кипенно-белого цвета. А вот синий, зеленый, багровый поддались сложно. Нам потребовался целый год, чтобы разработать технологию окраски яркими цветами. И вот, пожалуйста, королевская семья протягивает свои загребущие ручонки. Поверьте, что ничего интересного нет. Вонь и грязь. Пытаюсь я откреститься от ее неуместного любопытства. «Да вы не волнуйтесь», — смеется сестра короля. «У нас скоро свадьба с Райтером, и он предложил сделать вас официальными поставщиками королевского двора. Вот я и интересуюсь процессом». «Собственно, мы ради этого и приехали», — встревает милорд Арганте. «Пригласить вас на свадьбу, вручить королевский патент и разрешение на открытие школы». Я растерянно смотрю на Мэтью. «Не ожидала я от дракона такой заботы. Поставщики королевского двора — это же такая честь и такая огромная прибыль. Сколько толстосумов раскошелится, чтобы покупать только у нас, раз сам король ест, пьет и носит то же, что и они?» «Пророчество начинает сбываться», — шепчет мне на ухо милорд. «У короля нет детей, наш ребенок будет наследником». Слава богу, теперь дракон успокоился и даже начал платить по счетам благодарности. Но вот только после его появления мои дела пошли в гору. Мэтью стал еще больше богат и влиятелен. В целом, во всем Корнуолле дела идут в гору. Богатеет население, становится богаче страна. Гонения на магов прекратились. Не в один миг, конечно, но постепенно. Даже школу разрешили открыть. «Кстати, учителей король позволил приглашать из других государств», — произносит Летиция. «Чтобы приглашать, нужно заслужить доверие», — отвечаю я на столь милостивое разрешение. «Вот только у Корнуолла репутация страны недружественной к магам. Нам придется изрядно поработать, чтобы изменить общественное мнение. Короля я тоже имею в виду». «Леди Макентайр, вы, видимо, долго не были в столице», — разъясняет мне сестра короля. «Маги уже даже получают сан и входят в высшее руководство церкви». «Я слышала об этом. Признаюсь я, не имея желания спорить с ней. Прошу вас к столу». Агнес расстаралась на славу. Под ее зорким оком повара приготовили изумительные блюда. Нам теперь нет нужды экономить, а слугам воровать. Жалование им платится приличное. Дома ремонтируем за наш с Мэтью счет. Их дети ходят в школу, которую организовал в замке священник. Наша жизнь налаживается. И это огромная заслуга не только Мэтью, но и Агнес, которая помогла наладить отношения со слугами. «Весь день вас поджидаю, госпожа», — придерживает меня за локоть Агнес на выходе из гостиной. «У нас с Джейми будет ребенок». «Какое же это счастье!» Обнимаю я свою доверенную помощницу. «У нас с Мэтью тоже». Представляю, как обрадуется мой муж. В прошлый раз он от счастья подарил всем слугам по кошелю золота. Мне же заказал бриллиантовый гарнитур, который я надела всего пару раз. Боюсь представить, что будет в этот раз. Главное, несмотря на все испытания, мы счастливы и смогли поделиться счастьем с окружающими.